как обычно и бывает на такой высоте. Ночное небо подсвечивалось зловещей зеленоватой черепушкой, от которой распространялось гнетущее чувство страха и безысходности. Шив довольно улыбнулся и, незаметно накинув маскировку, стал наблюдать за развивающейся драмой. Терять сразу всех своих шпионов он не захотел, те еще могли принести некоторую пользу, сообщая о планах Волдеморта. Поэтому, увидев, как Дамблдор и Снейп приготовились атаковать пожирателей, Палпатин хлопнул в ладоши и развеял чары невидимости, заставив всех повернуться к нему. «Сколько дешевого пафоса, господа маги! Вместо лязга мечей и свиста заклинаний я вижу перед собой какую-то мелодраму». Шив еще пару раз демонстративно хлопнул в ладоши и невозмутимо поинтересовался, не обращая внимания на направленные в его сторону палочки. «Скажите честно, директор Дамблдор, стоило ли тратить невосполнимые сокровища Хогвартса на оплату услуг французского архимага? Неужели вы так хотели убить лорда Лангбаттома и его сына? Может быть, вам было бы лучше самому прислать вызов на дуэль, так сказать, официально? А то как-то несерьезно получилось для великого и светлого». С презрением в голосе выделил Палпатин почетные прозвища Дамблдора. «Боюсь, сейчас наступили не самые подходящие времена для честной дуэли, мой мальчик», — отстраненно произнес Дамблдор, безуспешно пытаясь проломиться сквозь защиту разума Палпатина. Так и не получив подтверждения своих предположений, великий светлый маг сделал вид, что ему это удалось, и грозно сказал: «Я читаю в твоем разуме, как в открытой книге. Страх потерять свое положение в Визингомате заставил тебя перейти на сторону темных сил, мой мальчик. Иначе как страхом потерять все я не могу объяснить твое появление в замке этой ночью. А значит, то нападение, которое устроила миссис Лестриндж на ваш мэнор, было всего лишь уловкой». «Что? Какая, к Моргане, уловка? Ты что несешь, старый идиот? Я ненавижу Лангбаттомов!» — рявкнула ошарашенная Беллатрикс. В воздухе словно бы лопнула невидимая струна, и Лестриндж, сжигаемая ненавистью, тут же запустила в Палпатина какое-то проклятие. Однако неожиданный и точный удар в висок от Эликта Кроу отправил ту в глубокий нокаут. Вылетевшие чары растаяли в небе, палочка выскользнула из руки потерявшей сознание Беллатрикс и жалобно зазвенела по полу. Оборотень длинным прыжком попытался отскочить в сторону лестницы, но младший брат Эликта мгновенно бросил в того связывающее заклинание. Торфинн Роули добавил следом к веревкам Амикуса оглушающие проклятия и, не делая паузы, оба пожирателя немедленно атаковали Снейпа. Тот отбил прилетевшие чары и уже собрался ударить в ответ, когда: «Сомнус Максима!» — проревел громогласно Дамблдор, вкладывая в заклинание море сил. Все пожиратели смерти попадали на пол, словно скошенная трава. Один только Снейп, хоть и свалился вместе с остальными, похоже, не потерял сознание из-за сильной боли в сломанном носу. Палпатин издевательски подсокал языком, в душе порицая слишком гуманные методы светлых, и немедленно ударил по Дамблдору потоком фиолетовых молний. Как и в прошлый раз, тот ничего не смог противопоставить бывшему ситху. От силы удара тело директора впечаталось в стену, едва не повторив судьбу Паркинсон. Великий светлый волшебник бессильно забился в конвульсиях, пронзаемый нескончаемыми разрядами молний. Взмахнув другой рукой, Шив призвал выпавшую у Альбуса старшую палочку и небрежно сунул закопченный артефакт в карман мантии. Затем, приподняв Дамблдора телекинезом повыше над зубцами башни, Палпатин прекратил поджаривать того молниями и, помня, что предвидение не обещало директору гарантированную смерть, произнес для надежности: «Авада Кедавра!» Убивающее проклятие ударило точно в центр груди великого светлого волшебника, и тот камнем полетел вниз. Наступила тишина, казалось, мир застыл. Слышался только свист ветра, так похожий на звуки, которые издают несущиеся стремглав игроки в квиддич. Посмотрев в ночное небо, Шив небрежным жестом заставил исчезнуть наколдованный пожирателями череп, причем сразу вместе со всеми облаками. Он с грустью подумал, что безразлично мерцающие в вышине звезды могут навсегда остаться для него недостижимыми, и невесело вздохнул. Да, месть свершилась, но какое это имеет значение для его мечты вернуться в свою галактику? И тут Палпатин озабоченно нахмурился. Магия вероятности сигнализировала ему, что враг отнюдь не погиб. Помянув магистра Йоду и пожелав тому переродиться гоблином, Шив стремительно подбежал к краю защитного ограждения. Он перегнулся над парапетом и начал высматривать место, куда мог свалиться Дамблдор. Убитого нигде не было видно. Просканировав магией окружающее пространство, Палпатин понял, что этажом ниже также перестала ощущаться аура заколдованного Поттера. Он с изумлением покачал головой и подумал, что тот, похоже, действительно местный Скайуокер. Только поистине избранному могло так повести. Едва в Дамблдора попала Авада, как Поттер в мгновение ока стряхнул оцепенение, разобрался в происходящем и, оседлав метлу, выпрыгнул из окна. Мгновенно оценил обстановку и, словно ловец, несущийся за своей целью, вероятно, у самой земли подхватил падающее тело. А ведь Дамблдор весил намного больше, чем золотой снитч. Вот так и Энакин, когда был еще совсем ребенком, сумел взорвать огромный барышник неймадианцев, огорченно подумал Шиф и пробурчал себе под нос. Наплачусь я еще с этим избранным, ох, чувствую, наплачусь. К его неудовольствию, магия вероятности согласно кольнула сердце. Выругавшись на языке хаттов, он развернулся к валявшимся волшебникам. Энервит пустил Палпатин круговое заклинание, и в чувство пришли все, кроме, похоже, действительно убитой женщины, по-прежнему лежавшей возле стены. Только сейчас Палпатин заметил, что вместо Панситам валяется совершенно незнакомая ему взрослая ведьма. Похоже, Паркинсон настолько сильно переживал за свою дочь, что решил организовать для нее дублера на случай возможных неприятностей. Надо будет пожурить этого хитреца, ведь ни словом не обмолвился, и в голове у него ничего об этом не нашлось, мысленно оценил Палпатин ловкость недавнего просителя. В этот момент Беллатрикс поднялась на колени, опираясь руками о пол, и глухо застонала. Однако затем женщину сразу же начало тошнить. Выглядела пожирательница да нельзя жалко, впрочем, Палпатина ее вид совершенно не тронул. Он поднял палочку, готовясь оборвать очередную никчемную жизнь, но вновь ощутил сигналы, которые подавало ему предвидение. Если сейчас убить Лестриндж, есть немалый риск, что Волдеморт прикончит с ней и остальных, раз они не уследили за его подружкой, подумал Палпатин. Он быстро просмотрел ближайшие вероятности и вместо смертельного проклятия, с сожалением бросил в Беллатрикс очищающие чары. Связанный оборотень задергался, приходя в себя, но того немедленно угостил пинком в голову очнувшийся Амикус Кроу. «Что прикажете нам, милорд?» — спросила пришедшая в себя немного раньше других Аликта, низко кланяясь Палпатину. «Сейчас я почищу память Лестриндж этому оборотню», — ответил Шиф. «А еще создам ложные воспоминания и в ваших головах. Тогда Волдеморт не сможет вытащить оттуда ничего лишнего. Мне кажется, тело директора было поймано Поттером, и поэтому я не могу с уверенностью сказать, мертв ли Дамблдор или сумел как-то выжить после Авады. Время покажет». Заметив очки-половинки, которые сиротливо валялись на полу, Палпатин мстительно раздавил хрупкий артефакт каблуком. Затем он перевел взгляд на Снейпа. Тот уже давно поднялся на ноги. Черты бледной одутловатой физиономии Зельевара выражали какое-то сложное чувство, а длинный аристократический нос распух и, судя по всему, был сломан. Шиф сделал вид, что заметил в облике Зельевара что-то необычное. «Интересно, очень интересно. Похоже, Северус, ты станешь следующим директором Хогвартса. Нравится это мистеру Волдеморту или нет? Я вижу в твоей ауре все необходимые настройки и расширенную связь с магическим источником замка. А из этого выходит, что ваша английская школа волшебства и чародейства приняла тебя в качестве нового хозяина. Странный все же замок этот Хогвартс», с самым честным видом продолжил забрасывать крючки Палпатин. В действительности это он слегка усилил связь с ней по магии источника. Заодно Шиф снял с Зельевара проклятие преподавателя Зати, которая уже серьезно успела укорениться в ауре Снейпа. Тот был действительно сильным волшебником, поэтому, возможно, смог бы выдержать еще год-два, но итог был бы таким же плачевным, как и у всех остальных. Сильное проклятие создавало условия, при которых жертва, словно мотылек на свет, сама стремилась к своей гибели. «Чтоб мне котел на ногу упал, я ощущаю весь Хогвартс, и дышать стало легче», завороженно прошептал Снейп, прикрыв глаза. Бледное лицо Зельевара постепенно наливалось красками, казалось, тот даже помолодел. «Ты и половины этого замка не ощущаешь, мой недалекий друг», — усмехнулся про себя Палпатин. Рядом со Снейпом неожиданно появился старейшина домовиков. Эльф поклонился тому, впрочем, совершенно не выказывая раболепия, столь свойственной этим магическим существам, и почтительно произнес: «Директорская башенка почти готова для заселения, профессор Снейп. Домовые эльфы ждут ваших приказаний. Пока работайте, как раньше работали», — ответил Зельевар немного заторможенно, и домовик с хлопком исчез. За это время Шив закончил колдовать с мозгами остальных магов. Он вновь подошел к Зельевару и остановился немного в стороне, чтобы не мешать проходившим мимо пожирателям. Лестриндж, придерживаясь рукой об стену, поднялась на ноги, после чего, в упор не замечая Палпатина, приблизилась вплотную к Снейпу и злобно процедила. «Уничтожив Дамблдора, ты доказал свою верность нашему повелителю. Я даже немного зауважала тебя, Северус. Совсем чуть-чуть». Остальные пожиратели довольно заухмылялись, оборотень заулюлюкал и первым ступил на лестницу. «Они все считают, что это ты, Северус, убил Дамблдора или серьезно ранил его», — спокойно ответил Палпатин на невысказанный вопрос Снейпа. «А вот меня твои друзья сейчас просто не замечают. Даже если я дерну кого-нибудь из них за нос или сброшу за ограждение башни, они ничего не поймут. Так что принимай лавры победителя Дамблдора, догоняй своих коллег и отправляйся с ними немедленно докладывать Волдеморту о произошедшем. Я уверен, он тоже заметит твою связь с Хогвартсом, а подделать собственные воспоминания, ты и сам, как мне кажется, легко сумеешь». Снейп вздрогнул и пристально посмотрел в глаза Палпатину, пытаясь незаметно прочесть его мысли. Но с тем же успехом тот мог бы вглядываться в бездну. Палпатин же успел основательно покопаться в памяти Снейпа и сделать себе полную копию архива воспоминаний еще, когда тот с переменным успехом боролся с заклинанием Дамблдора. Сейчас украденную информацию Шиву было не досуг разбирать, но некоторые особо яркие моменты из жизни Северуса он уже успел просмотреть. Будучи лордом ситхов, пусть и в прошлом, Палпатин с пониманием и даже некоторой иронией воспринимал предательство Снейпа по отношению ко всем, с кем Северус когда-либо общался. Более того, неухоженный носатый Зельевар явно мог бы даже некоторых ситхов поучить, как надо предавать. «А эту куда?» — между тем спросил Снейп, показывая на тело мертвой женщины, так и лежащие у стены в луже крови. Шив заметил, того совсем не удивляет, что на месте погибшей Паркинсон находится совершенно другой человек. «Сам решай», — отмахнулся Палпатин. «Теперь этот замок – твоя вотчина. Хочешь, похорони на кладбище в Хаксмиде, хочешь, пусть домовики закопают тело на грядках мадам Спраут, мне все равно. А что скажут в Министерстве магии насчет моего директорства?» — задал еще один вопрос Снейп. «Может, у них есть более достойная кандидатура, чем бывший пожиратель? Дамблдор пал, защищая школу от врагов, а ты вроде как подхватил его знамя в борьбе против темных сил. Тем более любому, кто хоть немного способен видеть ауры, глядя на твою, все станет сразу ясно. Волдеморт тоже возражать не будет, ведь он уверен, что ты по-прежнему его раб». «А что, это не так?» — с горечью усмехнулся Снейп и покосился на свою левую руку. «Я всю жизнь был вынужден служить двум господам. На первый взгляд все осталось по-прежнему», — с легкой иронией ответил Палпатин. Затем его тон стал более серьезным. «Разумеется, есть несколько незначительных изменений. Теперь Волдеморт не сможет ни убить тебя, ни причинить боль с помощью метки. Также он не сумеет отследить твое местоположение, если ты однажды решишь заблокировать вашу связь. Надеюсь, это все, что ты хотел услышать сегодня. Тогда прощай». Шив кивнул остолбеневшему Зельевару и, решив, что оставаться в Хогвартсе больше нет нужды, отпарировал домой. Хотелось выпить вина и подумать. Хотя результат интриги выглядел неплохим, а последний ключик Заркуна находился теперь у него в кармане, Палпатин не испытывал удовлетворения. Дамблдор наверняка остался жив, а Поттер в очередной раз подтвердил свою избранность. Снейп уставился в пустоту, на то место, где еще секунду назад находился его странный собеседник, так не похожий на простого, как Кнат Гриффиндорца Лангбаттома. А ведь Северус прекрасно помнил того по школе благодаря развитым навыкам окклюменции. Он резко мотнул головой, словно лошадь, спасающаяся от укуса слепня, и бросился догонять остальных. «Не хочу даже думать, откуда у него такие способности. И еще эти оговорки насчет Лангбаттома и школы, вначале с Дамблдором, а потом и со мной», — напряженно думал Снейп, спускаясь по лестнице вслед за остальными пожирателями смерти. Вопреки всему, Зельевар не мог выбросить из головы сцену, которую он видел только краем глаза, пока валялся на полу. Директор Дамблдор, могущественный волшебник, раскинув безвольно руки, висел над стеной. Тело Альбуса окутывали фиолетовые молнии, от которых исходила настолько черная магия, что Северус никогда не ощущал ничего подобного, даже в присутствии темного лорда. Авада, произнесенная безразличным тоном, без ненависти, и тем не менее попавшая точно в цель. Все это было очень странным. В день, когда произошла знаменитая дуэль между Дамблдором и неизвестным волшебником по имени Керриган, Снейп варил зелье по поручению Темного Лорда. Услышав о дуэли, Северус захотел узнать, кто это такой и как неизвестный маг был связан с Сириусом Блэком. Когда представился удобный случай, он незаметно покопался в голове у паршивой псины, благо тот часто бывал на веселе и совсем не уделял внимания отклюменции. Питер Керриган не раз упоминался прежде и Волдемортом. Похоже, этот рыжий маг умудрился обоим великим волшебникам изрядно нагадить на чувство собственной важности. В том числе из-за этого Снейп хотел как можно больше выяснить о рыжем волшебнике. Память никогда не подводила Северуса, и он прекрасно помнил эпизод из воспоминаний Блэка, где Керриган использует на том Азкабане такую же фиолетовую молнию, чтобы показать Сириусу собственную реальность. И это было отнюдь необычное заклинание Баубилиус. Нет, фиолетовая молния Керригана отличалась от весьма грозного заклинания, придуманного французами, как ураган века может отличаться от легкого бриза. Таких чар не знал никто из ныне живущих. Даже в запретной секции Хогвартса Северус не нашел ни единого упоминания о природном заклинании подобной мощи. Не считать же за истину древний экземпляр сказок Барда Бидля, где похожими силами обладала сама смерть. А что, если сегодня здесь был вовсе не Лангбаттом? Возможно так, что Керриган принял оборотное зелье и проник в Хогвартс ради каких-то своих пока неясных целей. И наша встреча в коридоре, простая случайность, мелькнула в голове Зельевара неожиданная мысль. Он хорошо помнил Лангбаттома по школе, и тот, кого знал Северус, не отличался выдающимися магическими способностями. Обычный средний гриффиндорец, каких всегда хватало в Аврорате. Откуда же теперь эта невероятная мощь? Размышлял Северус, спускаясь по каменным ступенькам. Кажется, магия Хогвартса подчинялась ему лучше, чем мне сейчас. Откуда это? Я не уверен, что даже с поддержкой источника школы смог бы победить Альбуса. А Керриган, похоже, даже не запыхался, когда сбрасывал Дамблдора с башни. Мордрит, беззвучно выругался Снейп, едва не уткнувшись носом в спину рослого Роули. Пожиратели остановились в коридоре, и Северус предложил немедленно вернуться в Лестрингшменор, чтобы рассказать Волдеморту об убийстве Дамблдора. Спорить с ним никто не стал, даже Беллатрикс, и вскоре они покинули замок. По дороге Лестриндж собиралась поджечь на прощание хижину Хагрида, когда Снейп холодно предупредил ту, что не позволит никому разрушать школьное имущество. Беллатрикс наверняка почувствовала, как возросли его силы, и, вероятно, решила, что сейчас не самое подходящее время для проявления своего дурного характера. Пробормотав себе под нос какое-то ругательство, та просто пробежала мимо хижины полувеликана. Северус криво усмехнулся и последовал за ней. Не забыть бы вытрясти из Хагрида пучок шерсти единорогов и пинту яда акромантулов. В благодарность, так сказать, за спасение его вонючей хижины, мелькнула в голове Зельевара алчная мысль. Выбравшись за границу защитных чар замка, компания пожирателей, не сговариваясь, аппарировала прочь. Часть 59. Почему старый связался с молодой? Солнце, неторопливо поднимаясь над горизонтом, одарило Старфилд первыми теплыми лучами. Лондонский пригород, сонное пасторальное местечко, жители которого приезжали домой исключительно ночевать. Скромный двухэтажный коттедж ничем не выделялся в длинном ряду однотипных строений, также прятавшихся за юбками живых изгородей. В просторную гостиную через открытое окно проник яркий солнечный луч и заметался по изрезанному шрамами лицу спящего на диване мужчины. «Тум-турум-турум-тум-тум», — услышала Ластер Грюм сквозь сон. Сегодня он проснулся от того, что Тонкс, уже успевшая надеть служебную мантию, весело мурчала себе под нос какую-то макгловскую песенку. При этом молодая женщина придирчиво разглядывала сковородки, которыми, судя по внушительному слою пыли, явно ни разу не пользовались. Впрочем, Аластер действительно дома пил только кофе или огневиски, предпочитая питаться в волшебном мире. Благо трансгрессировать к любой забегаловке не составляло для него большого труда. Тонкс, явно колеблясь, все же поставила на печь одну из сковородок, взмахнула палочкой, приводя посуду в идеальный вид, и через некоторое время по комнате поплыл запах жарящегося бекона. Наконец, заметив, что он проснулся, Нимфадора тут же отлевитировала к нему на диван серебряный поднос, на котором стояли фарфоровая чашечка, молочник и сахарница. Кофе пах просто умопомрачительно. Аластер с благодарностью улыбнулся молодой любовнице и сделал маленький глоток. Ни молоко, ни сахар он добавлять не стал. «А ты чего кофе не пьешь?» – спросил Грюм с подозрением, обнаружив, что сама Нимфадора держит в руке стакан с обычной водой. «Меня ночью тошнило, Безоар не помог, и я рано утром в Мунга трансгрессировала», – ответила ему Тонкс с каким-то загадочным выражением лица. «Подлечили?» – спросил Аластер, привычно уничтожая магией посуду, которой касался. «Неа», – еще шире заулыбалась Тонкс, забирая у него поднос. «Сказали, что здорово, и даже поздравили». «С чем поздравили?» – тупо спросил Грюм. «Я беременна, милый», – расхохоталась Тонкс. «И тебя поздравляю, будущий папаша. В роду суровых шотландских мракоборцев появится наследник или наследница». Сердце Грюма замерло на миг, а потом заметалось в груди, как бешеный бладжер. В голове пронеслись бессвязные мысли. «У меня получилось. Полвека безуспешных попыток. Неужели мне в конце концов удалось? Ну Альбус, ну голова». Вслух же он выразил всю подобающую такому случаю радость и начал поспешно одеваться. «Ты куда так заторопился?» – насмешливо спросила Тонкс, выверенным жестом разбивая яйцо в сковородку с шипящим беконом. «Аппарирую на родину, надо подготовиться к нашей свадьбе», – пропыхтел Аластер, пристегивая протез ноги. «Вероятно, в своей традиционной одежде шотландского горца он выглядел довольно забавно, потому что заметил краем глаза, как Тонкс едва сдерживает смех, когда смотрит на него. И вообще, в наших краях любит праздновать», – буркнул Грюм. «Вот как, а я-то думала, нам будет достаточно захватить с собой люпина для маскировки и расписаться где-нибудь в глуши», – сказала та и все же захихикала. «А ты, получается, решил настоящую свадьбу устроить, да еще, смотрю, по местным традициям, чтоб с гостями, вересковым медом и мордобоем, да, будете мериться, у кого кинжал длиннее, или еще чем. У нас дома так принято», – с легкой ухмылкой ответил Грюм, поправляя на талии детали национальной одежды горцев. «Ты только не ляпни, пожалуйста, будто килт – это женская юбка». Он придирчиво осмотрел в наколдованное зеркало свой клетчатый национальный костюм и спросил Нимфадору. «Кстати, как там наш люпин поживает? Давно его не видел. Он уже готов создать семью с самой прекрасной волшебницей Аврората». «Конечно, готов. Мы же с ним теперь везде ходим за ручку». Тонкс придирчиво осмотрела яичницу, затем лукаво подмигнула Грюму и сказала: «Бедный Римус считает, что я без ума от него. Он ведь даже признался, что оборотень, как будто это какая-то ужасная тайна. После того, как его со скандалом выгнали из профессоров, вот же страус непрошибаемый». «Я успокоила его, конечно», — насмешливо фыркнула Тонкс, на секунду отвлекаясь, чтобы убавить огонь, и внезапно добавила: «Но знаешь, у блохастого, похоже, хорошая сопротивляемость Империусу. Ты бы обновил ему чары подчинения, а то люпин мечется туда-сюда, видимо пытается снять ошейник. Сперва говорит, что любит, а потом снова хочет удрать куда подальше». «Хорошо, я добавлю магии в заклинание», — согласно кивнул Аластер, надевая кожаный плащ поверх костюма. «Прямо сейчас и наведаюсь в его логово. Заодно прикажу ему похвастать знакомым где-нибудь в Кабаньей Голове, что вы решили пожениться и хотите провести скромную церемонию в Шотландии». «Отлично, милый», — чмокнула его Тонкс в изуродованную шрамами щеку. «А я своей мамаше скажу, что готова выполнить обещание и уже через неделю выйду замуж. Вот она удивится-то, когда узнает, что мой будущий муж — забулдыга-оборотень, а ее удар не хватит», — ухмыльнулся Аластер, доставая из шкафа посох. «Не хотелось бы лишиться тещи, даже не поняв, что это за зверь такой». «Нет, пусть помучается», — отмахнулась Тонкс, «а то вытрясла из меня, понимаешь, обещание выйти замуж в обмен на помощь лорда Лонгботтома братьям Уизли. Помнишь же, этим оболтусам денег на магазин не хватало, вот пусть теперь она и думает, а стоило ли шантажировать родную дочь. Все-таки характер у тебя от Блэков, милая», — хохотнул Грюм. Он нагладил Тонкс по крутому бедру, нежно поцеловал в подставленные губки и вышел вон. Сегодня ему предстояло много приятной суеты. Через 2 часа, закончив все дела в Лондоне, Аластер схватился за висевшую на шее цепочку и исчез в портале, чтобы через несколько секунд появиться на операционной площадке в Киркуолле. Самое крупное поселение на Аркнейских островах сложно было назвать многолюдным местом, как и весь далекий от Лондона архипелаг. Из 70 островков здесь только 20 могли считаться обитаемыми. Эти места были заселены как магами, так и простецами, которых было около 20 тысяч. На прочих островах еще во времена первых стюартов волшебники организовали магические заповедники. На одном из этих клочков земли находился и полуразрушенный замок предков Аластера. Надолго задерживаться в Киркуолле Грюм не собирался, сейчас были дела поважнее. Он отметился в местном отделении Аврората и аппарировал на остров Уэстри. Не желая заходить в единственное магловское поселение Пироволу, Аластер прошел мимо, даже не взглянув на знаменитый замок Налтлинд, от которого, правда, остались лишь высокие стены и гигантская винтовая лестница. Путь Грюма лежал дальше, к магической деревушке, скрытой от глаз магглов. Десяток длинных домов, в которых много столетий жили местные волшебники, встретил его вьющимися из печных труб дымками и запахом навоза. Аластер ухмыльнулся и внимательнее стал смотреть под ноги, не хватало еще вляпаться, тогда насмешек точно было бы не избежать. Деревня словно существовала вне времени, волшебники здесь жили тем же укладом, что и тысячу лет назад, почти полностью игнорируя происходящие в мире изменения. Он отвечал на приветствия дальней и ближней родни, пока не дошел до дома, отдельно стоящего почти возле самого моря. Постучав в неказистую деревянную дверь, Аластер заметил, как глазницы оленьего черепа, висевшего над входом, мигнули зеленым светом, разрешая идти. Он немедленно вошел, наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку. Весь дом представлял собой одну огромную комнату, в центре которой горел костер в обложенном камнями очаге. Магическое пламя не давало много дыма, но легкий аромат горящих поленьев и еловой смолы все равно ощущался. На стенках повсюду висели пучки трав, тут и там лежали шкуры, а под ногами хрустели кости. Впрочем, Аластер сам был из этих мест, поэтому не обратил никакого внимания на обстановку дома. Ему нужна была хозяйка, древняя ведьма, которая сидела на табурете у очага и вырезала что-то острым ножом на моржовом клыке. Не приближаясь к старухе слишком близко, Аластер опустился на одно колено и почтительно произнес: «Я выполнил волю магии, великая мать. Совсем скоро особа королевской крови, которая носит ребенка от меня, станет моей женой». Как только ведьма подняла на него взгляд, на плечи Грюма навалилась чужая недобрая сила, тяжелая, словно могильная плита. «Она чистокровная из рода Блэков, ты уверен в этом?» – прокаркала старуха. «Ее отец, грязнокровка», – признался Аластер. Он твердо посмотрел в глаза ведьме и холодно добавил: «Золото остается золотом, даже если спрятать его в нужнике. Она сильный маг и метаморф. Имя – Нимфодора, но оно ей не нравится, она предпочитает, чтобы ее называли Тонкс. Значит, мать дала ей прозвище «Дар природы», а она сама предпочитает считать себя «Бей сильных». Да, великая, мы с ней похожи. Что ж, Мудик, ты вырос находчивым воином, не хуже, чем твои достойные предки», коротко усмехнулась древняя ведьма, пожевав сухими губами. Взгляд ее нечеловеческих, лишенных белков глаз, вновь прошелся по его фигуре, казалось, просвечивая душу насквозь. Аластер про себя порадовался, что пустая глазница на его лице закрыта кожаной повязкой, а артефакт невыразимцев спрятан в кармане. От ауры древней старухи шло нестерпимое магическое давление, ощущаемое даже в обычном мире как покалывание ледяных иголок по всему телу. «Я выполнил волю магии, великая», — повторил он, бестрепетно глядя в бездонную глубину нечеловеческих глаз старухи. «Ха-ха, своими поступками, Мудик, ты мне больше напоминаешь хитреца Локи, чем его побратима Одина», — хрипло рассмеялась Карга. «А впрочем, я сейчас посмотрю, что там напряли норны». Аластер, затаив дыхание, ждал ее слов. «Свершилось», — загремел голос древней ведьмы. «Магия простила твоего предка, графа Хибборна Ботвилла, за его преступление. Смерть лорда Дарнли, Генриха Стюарта, больше не будет висеть проклятием на вашем роду. Ты станешь последним, кто понесет наказание за убийство несчастного короля. Твоего сына проклятие не коснется». «Благодарю, великая мать», — уважительно склонил голову Аластер. «Мне не нужна твоя благодарность», — произнесла старуха, и ее глаза сверкнули тьмой. «Но раз ты такой вежливый, взамен я будущее немного приоткрою. На твоей ауре, Мудик, лежит печать смерти. Ступай и насладись последними счастливыми днями своей жизни. Теперь я не боюсь умереть, великая мать», — гордо ответил Аластер, встал на ноги и оперся о посох. «Мне только жаль, что я не увижу своего сына или дочь, но, надеюсь, я умру в бою, а не от яда или удавки. Гордец. Впрочем, как и все твои предки». И смех старухи показался Аластеру треском костра. Древняя ведьма придирчиво осмотрела узор на моржовом бивне и нехотя пробурчала. «Ладно, я ненадолго появлюсь на вашей свадьбе. Посмотрю на твою будущую жену. Может, и ее судьбу смогу прочитать в переплетении нитей. И я ведь уже говорила тебе, сын у вас будет, не сомневайся». Древняя ведьма замолчала и отвернулась к огню, больше не обращая на него внимания. «Мой сын, все-таки сын», с удовлетворением подумал Грюм. «Пускай ребенок будет носить чужую фамилию, пусть даже Тонкс никогда не раскроет ему, кто был его настоящим отцом. Но разве это имеет значение для вечности? Главное, кровь древнего рода Хипборнов, пускай запачкавшаяся в вонючей жижестью артов, будет жить в веках через моего ребенка. Любому магу, знакомому с историей этих мест, была бы понятна причина его радости. Много лет назад родителей Грюма убила Мантикора, приплывшая с соседнего острова. А Ластер, только закончивший к тому времени Хогвартс, приехал домой на похороны. Как оказалось, его родители ждали второго ребенка, но вмешалось родовое проклятие. Об этом ему рассказала древняя ведьма, жившая на отшибе, у самого моря. Она же и сообщила, что на Аластере магическая кровь рода Хипборнов и закончится. Когда Грюм спросил, можно ли снять проклятие, древняя карга ответила, что это случится, только если он женится на девице, в жилах которой течет королевская кровь. Аластер знал, кто в магическом мире подходит под это условие. Со стюартами издавна были связаны узами крови надменные блэки. Не просто так многие волшебники считали тех королевским родом. Вот только у обычного шотландского Аврора не было ни единого шанса породниться с семьей высшей волшебной аристократии. Однако другого способа снять давние проклятия, которое веками тяготело над его родом, не было. Условия были сформулированы предельно четко. Пламя ненависти должно обратиться в свадебные кольца. Когда-то его дальний предок Джеймс Хипборн, граф Боцвилл IV, женился на королеве Шотландии Марии Стюарт. По законам магического равновесия, представители этих двух родов снова должны были вступить в брак. Более того, чтобы проклятие спало, этот брак не мог оставаться бездетным. К Блэкам нельзя было подступиться, а других представителей магической ветви шотландских королей к 20 веку уже не осталось. Магия исчезла, растворившись в крови обычных людей. Неизвестно, как именно Альбус Дамблдор узнал о проблеме Грюма, но, видимо, не напрасно того за спиной называли сильным легилиментом. Однажды Дамблдор пригласил Аластера в Кабанью Голову и без обиняков рассказал, как видит их сотрудничество. Интрига с Блэками была рассчитана на долгие годы, но в конце концов все случилось так, как и обещал Дамблдор, за что ему Аластер был искренне благодарен. А то, что всю свою жизнь ему пришлось бегать по заданиям великого светлого волшебника, бесплатно рисковать и выполнять любые грязные поручения, совершенно не трогало Грюма. Он бы убил или посадил в Азкабан еще столько же врагов Дамблдора, лишь бы приблизить тот день, когда проклятие исчезнет. «И плевать, что ведьма видела мою смерть», — решил Аластер. «Значит, действительно надо хорошо повеселиться напоследок». Он вернулся в Киркуолл и выложил крупную сумму в золоте, заранее арендуя самый дорогой ресторан с обслугой и волшебниками из конторы, что устраивало магические свадьбы местным лордам. Гарри почти у самой земли подхватил падающее тело Дамблдора. При этом чужая ненадежная метла опасно хрустнула, и он едва сумел дотянуть до Хагсмида, удачно приземлившись в сток сена. Отплевавшись от попавшей в рот травы, Поттер вытащил необычайно тяжелого Дамблдора и положил того на землю рядом со стогом. К его изумлению, старый маг резко открыл глаза. «Что за?» – выругался Гарри, подскакивая от неожиданности, и тут же пробормотал, краснея. «Ой, простите, сэр, на вас что, не подействовала Авада? Я все же мастер боевой трансфигурации, мой мальчик», — прохрипел Дамблдор, с трудом спихивая с себя кусок рубашки, который глухо стукнулся о землю. «Мне удалось частично превратить свою одежду в металлический нагрудник. Именно это и спасло меня. Только я рассчитывал, что на мой призыв Феникс появится, но, похоже, Авада разрушила нашу с Фауксом связь. А еще с того момента, как мы побывали в пещере, я больше не чувствую магии замка. Похоже, мой мальчик, Хогвартс, решил, что ему такой директор не нужен», — невесело закончил Дамблдор и, отерев пот со лба, откинулся на сток. «Это, наверное, зелье Волдеморта виновато». «Да, сэр», — сделал предположение Поттер и, заметив, как на губах Дамблдора пузырится кровавая пена, добавил: «Я считаю, нам надо срочно в Мунго парировать. Вам бы прийти в себя, здоровье поправить, а то вы очень плохо выглядите, директор. Прям как те мертвецы, что меня едва не утопили. Мне нельзя в Мунго, слишком опасно там сейчас, прохрипел Дамблдор, не открывая глаз. Тогда на Гримма, воодушевился Поттер. Мне нужен Северус, он может помочь, в полубреду забормотал Дамблдор. С ней же предатель, сердито выпалил Поттер. Иначе почему он не помог вам сражаться с Лонгботтомом? Я бы не сомневался, а он, наверное, струсил. Северус не струсил, Гарри. Просто мне пришлось наколдовать Самнус, чтобы пожиратели уснули, признал Дамблдор. Когда слуги Волдеморта начали кидать в меня проклятия, одно такое срикошетило в твою однокурсницу Панси Паркинсон. Мне очень жаль, но, похоже, девочка погибла. Гарри судорожно сглотнул. Он, конечно, терпеть не мог заносчивую дуру Паркинсон, но слова директора, как Поттер про себя называл великого светлого мага, вызвали у него внутреннюю дрожь. Я попытался усыпить всех, чтобы осмотреть Панси, вздохнул Дамблдор, приоткрыв один глаз. Надеялся, что ее еще можно спасти, поэтому немного переусердствовал с чарами сна. Старческие глаза без извечных очков половинок казались беззащитными и выражали искреннюю боль. Хогвартс для Дамблдора, как и для меня, одна большая семья, за благополучие которой надо бороться, подумал Гарри, глядя на бывшего директора. Я же вижу, как он страдает, что пожиратели смерти убили Паркинсон, бедный директор. И Поттер немедленно преисполнился еще большим сочувствием к великому светлому волшебнику. Дамблдор, видимо, проглотил комок в горле и продолжил рассказывать. Из-за наколдованных мной сонных чар даже Северус лишился чувств. Именно поэтому он не смог мне помочь. Только волшебник, который выдавал себя за Лонгботтома, сумел как-то перебороть сон. Вы считаете, это был не отец Невилла, а кто-то другой под обороткой? Вытаращился в изумлении Гарри. Конечно, поджал губы Дамблдор и нехотя произнес. Я прекрасно помню, какими силами обладает отец твоего однокурсника. И поверь, Гарри, Лонгботтом старший, обычный средний маг. Таких большинство в нашем современном обществе. Тогда кто это был? Живое лицо Поттера продолжало выражать крайнее удивление. Гарри уже решил для себя, что старший Лонгботтом предал сторону светлых сил, а значит, и Невилл теперь враг, с которым нужно будет разобраться при случае. И тут Дамблдор вновь переворачивает все с ног на голову. Только один человек на моей памяти пользовался фиолетовыми молниями, Гарри. Зовут этого волшебника Питер Керриган, невесело произнес Дамблдор. Я помню, что портреты в доме Блэка утверждали, что это сам Волдеморт, просто под чужой личиной. Однако я ведь учил Риддла трансфигурации, когда он был таким же юным, как ты, и хорошо помню его магический отпечаток. Сегодня и тогда на Гримма это был не Волдеморт. Хотя то, что Керриган пришел в Хогвартс вместе с пожирателями смерти, свидетельствует, что он тоже сторонник темных сил. Возможно, какой-нибудь наемник из Европы. Боюсь, настоящего отца Невилла прихвостни Волдеморта держат в плену. Вам бы подставить плечо своему другу. Он, насколько я знаю, очень привязан к отцу. Гарри едва заметно скривился, а затем задумчиво произнес. Знаете, директор, этот Керриган заходил в комнату, где я прятался. Постоял немного, посмотрел старые астролябии, а потом просто ушел. А еще за несколько минут до этого меня парализовало, хотя никаких заклинаний я не слышал. Наверное, это Керриган бил по площадям, чтобы никто ему из-за спины не выскочил, продолжил размышлять Поттер вслух. Хотя все равно непонятно получается. Я ведь у окна стоял, и он даже в темноте должен был меня заметить, но почему-то не обратил внимания. Пожалуйста, дай мне свою палочку, Гарри. Поттер понял, что увлекся рассуждениями, и тут же протянул директору палочку. Дамблдор пояснил. Хочу трансфигурировать муляж моего тела. Пусть пока все решат, что я умер. А потом узнаем у Северуса, откуда в замке появился Керриган и как он связан с Волдемортом. Я на вашем месте все равно не стал бы доверять словам Снейпа, набычился Поттер, наблюдая, как Дамблдор создает при помощи волшебной палочки имитацию себя. Это правильно, мой мальчик, сейчас можно доверять только близким друзьям, тяжело выдохнул Альбус, заканчивая колдовать. Но прими это как истину. Северус поклялся мне магией, что всегда будет охранять тебя. Он просто не сможет действовать тебе во вред. Затратное волшебство далось бывшему директору очень тяжело. Дамблдор вытер рукавом выступивший на лбу пот и прошептал охрипшим голосом. Похоже, зелье Волдеморта убивает меня, «Гарри, мне кажется, я скоро потеряю сознание. У меня есть одно непроверенное средство на крайний случай. Давным-давно, еще во время войны с Гриндевальдом, я выменил это зелье у архимага славян. Пожалуй, наступил момент, чтобы попробовать его применить. Оно двухсоставное и сочетает в себе силы тьмы и света. Тогда, сэр, нам тем более надо побыстрее парировать в Лондон», — сказал Поттер, поднимаясь на ноги и помогая Дамблдору встать. Они вдвоем кое-как дотащили трансфигурированный труп до центральной улицы Хаксмида и бросили подделку там. А дальше Гарри взял за руку Дамблдора и, собрав остатки сил, трансгрессировал прямиком на площадь Гримма. После того, как Палпатин перенесся в Мэнор, он с минуту постоял в полутемном холле, а потом развернулся на месте и быстрым шагом подошел к камину. Преобразовав свою внешность с помощью метаморфизма, Шиф стал похож на обычного пьянчугу, которые частенько собирались в кабаках Хаксмида. Бросив под ноги летучий порох, он переместился в кабанью голову и, не став задерживаться, немедленно вышел на улицу. Проверим еще одну гипотезу. Возможно, Поттер спрятал раненого Дамблдора у кого-то из местных жителей, предположил Шиф, собираясь искать директора по отпечатку ауры. В кабаньей голове Дамблдора не оказалось, хотя Палпатин надеялся, что тот захочет отлежаться у родного брата. В остальных местах, где еще мог бы прятаться великий светлый волшебник, того не нашлось. Шиф уже собрался вернуться домой, когда впереди послышался истошный женский крик. Поспешив на голос, Палпатин понял, что кричала хозяйка паба «Три метлы», замершая посреди улицы. У ног женщины на земле лежало чье-то мертвое тело. Привлеченные криками, со всех сторон стали подтягиваться местные жители и завсегдатай кабаков. Шиф тоже подошел ближе и увидел труп Дамблдора. Тело мертвеца выглядело на редкость благопристойно для человека, который совсем недавно свалился с большой высоты. Ни тебе крови, ни белеющих сломанных костей. Как будто Дамблдор просто лег и уснул. Внимательно всмотревшись в энергетическую структуру трупа, он едва не сплюнул от разочарования, тело оказалось поддельным.